Баба Поля. Баба Поля, прабабушка Полина, родилась в Астрахани в 80-м году XIX века и привезла оттуда любовь к еврейским кисло-сладким блюдам, всевозможным фаршированным рыбам и просто рыбам, шикарным помидорам, бычьим сердцам, лопавшимся от одного только взгляда, баклажанам в любых их проявлениях, от нашей знаменитой губернаторской икры, до рулетиков с орехами и просто жареным, как гарнир. От нее я узнала, что такое чилим, его еще рогульником называли. Действительно, уж больно рогатый орех. Сырым его ели, варили с солью, называли речная картошка. В золе запекали, в похлебку с другими овощами клали, даже муку делали и хлеб-пряники пекли, от пшеничной муки не отличишь. Как кофе добывали из семян желтой кувшинки. Обжаривали до коричневого цвета, мололи и пили удивительный напиток. Как орешки лотоса ели, похожие очень на лесной орех. А надоедало, так отваривали их в медовом сиропе и ели вместо изюма. Как осетровые пупки жарили-варили. «Пупок? У осетра?» — спрашивала я, отличница по биологии. Отродясь, я на уроках такого не слышала. Что это хоть за место, где и зачем его есть-то, пупок? Фу! Есть, оказывается, такое место у осетра. Снизу, на брюшке, под хвостом. Длинный, жирный не то хрящ, не то еще что. В общем, пупок. Его сушили, заготавливали впрок. У осетра вообще не выбрасывалось почти ничего. Разве что жучки, пластины осетровые, типа чешуи. Икру Поля признавала только овощную. Рыбью не любила, ни черную, ни белую, ни красную. Объелась в свое время, говорила, обрыдла. Икры-то особенно белужьи, самые высокосортные и крупные, темно-блестящие осетровые и белые щучьи, да сазаньи, было в Астрахани полно. Сортов 10, одной лишь черной, от императорской до крестьянской. Там на Каспии ловили, там и засаливали. Часто домой покупали свежую белую икру и сами готовили. Снимали пленки, обдавали кипятком раз 5, но не крутым, чтоб только не сварилось, а так. И снова искали пленки, снова обваривали, солили и на холод, и готово. И снова эта икра, ну сколько ж можно? Отсюда, скорее всего, и любовь к простой, огородной, баклажанно-кабачковой. Такая никогда не надоест. Почему наш семейный рецепт баклажана икры назвали губернаторской, стопроцентно неизвестно. Вроде бы астраханский губернатор, он же генерал и казачий атаман в одном лице, часто захаживал к Полине в гости, хвастался своей золотой саблей с надписью «За храбрость», полученные за оборону шибки. Вел куртуазные разговоры, много ел. Его любимой закуской к водке была заморская Полина икра. Отсюда и повелось губернаторская икра. Ни начала, ни конца у этой семейной истории нет. Как познакомились, почему расстались, неизвестно. И никто из нас в это дело не влезал. Сейчас понимаю, что зря не влезал. Зато остался рецепт икры. С тех пор, а прошло уже 150 лет, он не менялся. Так что губернатор, несмотря на обилие черной и красной икры, подсел на нашу, баклажанную. А может, ему просто нравилось поле. А рецепт такой. Губернаторская икра. Баклажаны очистить, нарезать вдоль, положить в подсоленную воду под гнет. Нашинкованный лук и тертую морковь обжарить на подсолнечном масле. На дно металлической кастрюли налить немного подсолнечного масла, выложить нарезанные кружочками помидоры, посолить и посыпать сахаром. Следующий слой – морковь, обжаренная с луком. Далее кислые или кисло-сладкие яблоки, нарезанные тоненькими дольками. Четвертый слой – обжаренные баклажаны. Перед обжаркой хорошо отжать. Затем опять помидоры, яблоки, баклажаны. Лук с морковью класть только один раз. Последовательность слоев повторять до тех пор, пока кастрюля не заполнится на две трети. Самый верхний слой – нарезанная зелень и измельченный зубчик чеснока. Каждый слой посолить и посыпать сахаром. В нашей семье сахар вообще кладут практически везде. Он оттеняет соль, добавляет, если не пикантности, слово дурацкое, то баланса. И любое блюдо получается, да, именно, сбалансированным. Кастрюлю закрыть и поставить на очень слабый огонь на 1,5-2 часа. Ни в коем случае не добавлять воду. Это опасно для вкуса и консистенции. Дать остыть и все перемешать. Помидоры и яблоки надо очищать от кожицы. Если баклажаны очистить от кожицы, икра получится более светлой, если нет – коричневатой. Для губернаторской икры понадобится 2 баклажана, 1 морковь, половинка луковицы, 1 зубчик чеснока, 1 большое зеленое яблоко, около 6 среднего размера помидоров, по пучку петрушки и кинзы, подсолнечное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Советую готовить сразу много, съедят все. Кстати, пропорции продуктов для этого и всех далее описанных рецептов даны из того расчета, что блюдо готовим на семью из 4-6 человек. Еще из баклажанов Поля делала легкую и вкусную закуску. Баклажаны чистила, резала кружочками, заливала очень соленой водой и доводила до кипения. Так в воде и остывали. Потом воду, которая вбирала в себя всю горечь и становилась коричневой, сливала. А баклажаны перекладывала мелко нарезанными чесноком и укропом, взятыми в произвольных пропорциях. И заливала маринадом из уксуса, воды и сахара по вкусу. И на холод. Вкус получался замечательный, прямо как у белых грибов. Для маринада понадобится на 1 литр воды, 2 столовые ложки соли, 5 столовых ложек сахара, 100 мл уксуса 9%. Специи на выбор и по желанию. Перец черный горошком, перец душистый, гвоздика, семена горчицы, семена укропа, лавровый лист. В кипяток добавить все ингредиенты, размешать до растворения соли и сахара. Этим маринадом залить подготовленные овощи, выставить на холод. Через сутки можно и нужно есть. Помимо фирменно-семейной губернаторской, Поля делала простую кабачковую, которую называла «икра из кабанчиков». Она была не менее вкусная, чем баклажанная, но, как правило, если была баклажанная, то Поля не делала кабачковую и наоборот, чередовала. Эти две овощные икры на одном столе никогда не встречались, и если губернаторская выглядела всегда одинаково, то внешний вид кабанчиков постоянно менялся. То тушеные кабачки с овощами шли в натуральном виде, то Поля разбивала их толкушкой, и икра была неоднородной. Иногда тушеные овощи наскоро, как попало, резались ножом и перемешивались зеленью, а иногда, пропущенные сквозь мелкое сито, становились легчайшим взбитым пюре. Кабачковая икра. На 2 килограмма кабачков всех овощей по 1 килограмму. Солить, перчить в конце. Лук, морковь очистить и мелко нарезать. Обжарить отдельно на сковороде с подсолнечным маслом. В другой сковороде обжарить мелко нарезанный перец. Туда же добавить нарезанные кабачки, помидоры. И через 40 минут, когда овощи утушатся, положить в казан жареный лук с морковкой. Приправить, перемешать. Готовить еще 5 минут и снять с огня. Можно измельчить овощи блендером, а можно оставить натуральными. При подаче на стол Поля посыпала кабанчиков мелко нарезанными зеленым луком, укропом и петрушкой. А еще баба Поля рассказывала мне про арбузную брашку, которую в изобилии делали в Астрахани в то время. Напиток дешевый, хмельной и вкусный, благо, что арбузов в избытке. Вот и шастал рабочий люд под арбузным хмельком. На даче пару раз делали, интересно же. Писателям, которые приходили в гости, брашка будоражила фантазию. Шли домой писать. Арбуз вымыть, срезать с него верхушку. Выбрать арбузную мякоть так, чтобы в образовавшуюся ямку поместились 1 стакан сахарного песка и 1 стакан разведенных дрожжей. Закрыть сверху срезанной верхушкой и оставить на 2 недели. По истечении этого срока брага готова. Баба Поля, уже выйдя замуж, нет, не за губернатора, не за генерала и даже не за атамана, кроме баклажана и икры, вероятно, не было ничего общего, и, переехав с семьей от греха подальше в Саратов, стала устраивать обеды для публики, открыла что-то типа трактира, неплохо зарабатывала. Народа захаживало много, еда была домашняя, вкусная и недорогая. Марку держала, придумывала все время новые блюда. Потом, когда я спрашивала ее про жизнь, это у нас называлось «Расскажи мне что-нибудь интересное». Баба Поля чаще всего вспоминала почему-то это свое трактирное время. Людей удивительных, которые к ней часто приходили, рецепты какие-то необычные, в наше время невозможные. Не потому, что нет, скажем, сазана, он есть где-то, а потому, что томила она его со всякими кореньями и специями на печке на самом холодном огне целые сутки. Нет у нас сейчас столько времени, да и сазана нам уже не хочется, там кости, лучше филе рыбной палочки или крабовые. Самые повседневные блюда, то, которое съедалось каждый день, были жареные в муке кильки. Хрустящие, золотые. Они проглатывались с головой и хвостом целиком. А жарились прямо во дворе, иногда рядом с воблой. Она надрезалась в нескольких местах, тоже обваливалась в муке и на огонь. Лучше не придумаешь. Хотя, в моем понимании, вобла была уже сушеной, маслянистой рыбой, с одинаковыми лицами и дыркой вместо глаз, которой надо зачем-то стучать, что есть силы о край стола. А баба Поля прожаренную. Долму делала и считала ее чисто астраханской едой. Наверное, потому что в Астрахани жило много и армян, и азербайджанцев, и кого только не было. Я-то думала, что долма должна быть только в виноградных листьях. А оказалось, это просто любой фаршированный овощ. Делался фарш, скажем, телятина со свининой, добавлялся рис, специи, жареный лук и жареная тертая морковь, и все это хорошенько вымешивалось. Фарш выкладывался на овощи. Резался крест-накрест, но не до конца. Помидор, сверху фарш, патиссон чуть углублялся ложкой. Пенек из баклажана, лук были основой для фарша. В общем, все овощи, которые были под рукой. Вниз в сотейник выкладывались обжаренные свиные косточки, чтобы долма не подгорала. А сверху все это разнообразное великолепие. Заливалась сметано-томатным соусом, как на голубцы. И главное, побольше зелени. Часто после сеанса таких гастрономических воспоминаний баба Поля шла мне жарить картошечку или делать омлетик. Надо было срочно утолять разыгравшийся детский аппетит. Вернемся в Саратов, куда семья сбежала от любвеобильного губернатора, увезя с собой рецепт губернаторской икры. Поля счастливо вышла замуж и обихаживала своего мужа Якова, который был высокохудожественным обойщиком, как бы сейчас сказали, дизайнером по шторам. Его из многих сотен кандидатов по всей России отобрали заниматься интерьерами Эрмитажа. Письмо было важное, рекомендательное, которое рассматривалось во многих инстанциях. Рукастый был прадед и с очень хорошим вкусом. Тонко подбирал цвета, чувствовал форму. Уехал на много месяцев в рабочую командировку в Санкт-Петербург, оставив Полю с детьми. Перед поездкой волновался, справится ли такая ответственность. Хотел даже отказаться, но Полина настояла, отправила. «Век потом жалеть будешь». Яков поехал. Поселили их там на месте, в жилых подвалах Эрмитажа. И был он там по обойной части, конечно, не один, но управлял бригадой. Показался своей работой. И архитектор, хоть и фыркал на него поначалу, в конце концов стал прислушиваться, а после сам к мастеру Якову за советом начал ходить. Прадед настоял, например, на том, чтобы для малахитового зала выбрали глубокий бордовый цвет штор, а не изумрудный, как хотел архитектор. Хотя долго еще. Даже по возвращении домой творчески мучился между двумя оттенками бордового — авантюриновым и брусвянным. Правильно ли выбрал? Эрмитаж все-таки. Так что, когда будете в Эрмитаже, обратите внимание на гардины, обитые шелком стены и прочий текстиль — работа моего прадеда. Горжусь. Вернулся он в Саратов чуть ли не героем. Ходили на него смотреть даже старики, а поручкаться с ним было за честь. Так всю жизнь Яков и благодарил свою умную жену за то, что возможности благодаря ей не упустил. Баба Поля готовила фантастически и учила внучку, мою маму, бережливости. Если пришло много народу, а супа уже почти не осталось, тайком, главное, чтобы никто не увидел, подлей в суп кипяточка, разведи сметанкой, посыпь свежим укропчиком и подавай. Никто ничего и не заметит. Кисло-сладкое мясо с пряником, которое так прижилось в нашем семейном меню, тоже от нее. Я помню этот вкус, действительно кисло-сладкий, вобравший в себя вкус чернослива и морковки. А мясо под вилкой распластывалось в отдельные волокна и таяло во рту. Мясо мы ели порядочно. Очень часто жаркое из баранины, долго томленое, душистое, с лаврушкой и какими-то доморощенными пряными кореньями, съедаемое за несколько минут. Готовишь часами, тушишь, и все ради этого раз и съел. Какое-то непонятное поварское удовольствие. А если тарелка оказывалась не чистой, а с остатками еды, начиналось ворчание, вопросы, сначала молчаливые и укоризненные, потом «невкусно? Пересолило?» Всегда было все вкусно. Просто часто не были правильно рассчитаны детские силы, и накладывалась лишняя ложка, а то и две. И чтобы бабу Полю не расстраивать, брала меньше, а потом просила добавку. Дипломатично с детства. Потом пошла в МГИМО на дипломата. Но дежурная улыбка не выработалась и в дип-карьере не прижилась. Так что мясо во всех видах, с овощами и просто с луком, в горшочке сотейники, со сметаной в вине, карри и под хлебной коркой жареное и разварное — это наше семейное все. Кисло-сладкое мясо по-нашему. Мясо на это блюдо всегда покупалось у нашего рыночного мясника в вечно окровавленном фартуке, никогда не брали вырезку, она суха. Предпочитали части пожирней, грудинку или ребрышки. Шли на рынок рано, когда еще был выбор, и брали все, что необходимо. 2 килограмма мяса, много лука и спелые помидоры посочнее. По приходе домой баба Поля хорошенько промывала мясо, просушивала его салфетками, солила, перчила, брызгала уксусом и откладывала. А сама чистила и шинковала лук, его надо много. Снимала шкуру с помидоров, опуская на минутку в кипяток, и приступала к жарке. Сначала на раскаленную сковородку выкладывалось мясо, и когда оно подрумянится, добавлялся довольно мелко нарезанный лук, чеснок и черный перец горошком. Не забудьте, мясо уже посолено и поперчено. Черный перец горошком дает аромат, а остроту молотый перец. Гвоздику и лаврушку баба Поля клала минут за 5 до конца готовки. Если положить в начале, они дадут горечь, а в самом конце как раз необходимый аромат, учила она. Теперь время жарки закончилось, можно начинать тушить. Помидоры натирались прямо на мясо, чтобы не пропало ни одной капли кислого сока. И добавлялась вода, чтобы мясо было прикрыто. Под крышку и на маленький огонь. Как только мясо закипало, баба Поля начинала химичить со вкусом. Это был тот самый момент, когда из обычного тушеного мяса оно превращалось-таки в кисло-сладкое «Эйсик Флейш». Пробовала свою стряпню она всегда своей любимой чайной ложечкой с присказкой. «Ну-ка, ну-ка!» Долго причмокивала, закрывала глаза, смешно морщила нос и прислушивалась к внутреннему голосу, который уже дальше советовал, что надо доложить и сколько. Сначала в ход шел наршараб, гранатный густой соус, который всегда у нас на кухне в ходу, и когда мясо становилось по-настоящему кислым, его необходимо было срочно подсластить. Такое уж название – кисло-сладкое мясо. Причем именно так – в кислое добавить сладкое, а не наоборот. Иногда в ход шел мед, иногда сахар, причем и так было вкусно. А потом в мясо натирался пряник. Пряники, как таковые, у нас в семье обычно никто не ел, только в виде соуса к кисло-сладкому мясу. Пряник загущал соус и удивительным образом его гурманизировал, если можно так сказать. Чернослив и курага дополняли общую красочную картину. И сотейник с волшебным мясом шел отдыхать в не очень градусов 100 раскаленную духовку. Вы сами поймете, когда пора вынимать. Баба Поля часто готовила цимес и еще чаще употребляла это слово в повседневной речи. Она попала в больницу с аппендицитом. Рассказывала она про соседку, но цимес не в этом, а в том, что в нее влюбился хирург. Чем она его там под наркозом прельстила, я не знаю. Но он теперь уходит-таки от жены к той без аппендицита. А сам лично цимес был совсем другим, морковным, густо-оранжевым, сладким. Его обожала и бабушка, и мама. Я к нему дышала ровно. Морковный цимес. 400 граммов морковки почистить, нарезать тонкими кружочками, именно интеллигентными тонкими, так намного вкуснее. Выложить на сковородку и тушить на растительном масле, чтобы не пригорало. Полить сверху медом. Ложек 5 будет вполне достаточно. Отдельно залить кипятком чернослив и курагу, чтобы размякли и увеличились в размерах. Добавить потом немного крахмала или муки. Выливаем в морковь вместе с оставшейся водой. Ее должно быть совсем мало. И тушим еще минут 20. Вот, собственно, в этом весь цимес.